Люди, принявшие учение живой этики, не перестают вследствие этого быть такими, какими они были раньше, ибо за короткое время нельзя изменить в себе то, что складывалось в течение долгих тысячелетий. Даже наоборот, свет вызывает к видимости и проявлению то, что раньше лежало скрытым в тайниках души. Поэтому будет ошибкой ожидать от друзей только хорошести. Но и нехорошесть людская пусть вызывает не осуждение, но понимание. Надо просто знать, не придавая словам никакого значения, ибо слова часто скрывают то, что человек хочет скрыть. Много соли надо съесть вместе, чтобы узнать хорошо характер другого. Только чувство знания может помочь, но оно развито у очень немногих.